Звездочка моя, ты даже не представляешь, как я тебя люблю. Лия потянулась, будто сытая, довольная кошка. Ее высокая грудь от этого движения очертилась еще яснее, и Денис вновь испытал дикое желание, словно и не было всех этих безумных часов. «Лия, солнышко!» Она подалась навстречу, принимая его радостно и... «Дёмин, очнитесь! Откройте глаза!» Властный голос Иакова Вальштейна, начальника медчасти Авера, скрежетнул металлом, вырывая контрастом из грез. Всего лишь грезы. Обычное сексуальное возбуждение после гибернации, когда кровь, разогнанная стимуляторами и процедурами, усиленно циркулирует в малом тазу. Так естественно и каждый раз так обидно. Денис, с трудом удержавшись от тяжкого вздоха, приоткрыл левый глаз. Действительно, белоснежная до рези палата в медотсеке Авера. Он лежал в открытом, уже отключенном реанимационном боксе. Рядом мигал зеленым индикатором второй, точно такой же. «Бэйн?» Денис повернул хрустнувшую шею и встретился с безразличным взглядом черных глаз начальника медчасти. «Здравия желаю, господин военврач второго ранга». Вышло довольно хрипло, отвыкшие от нагрузок голосовые связки с изрядным усилием издавали звуки человеческой речи. Вальштейн от приветствия отмахнулся. «Молчите, Дёмин, иначе прикажу вколоть вам снотворное». «Почему здесь?» Денис хотел спросить, почему он очнулся на борту носителя. Почему его не разбудили по достижении точки рандеву? Что с такшипом? Где Зарэмбо? И, наконец, почему ему так хреново? Ответа он не получил. Вместо этого, раздраженно поморщившись, Вальштейн неразборчиво бормотнул в микрофон, и Денис почти сразу отключился. Следующее пробуждение вышло более прозаичным. Денис просто открыл глаза и обнаружил себя пристегнутым к обычной койке в госпитальной каюте. На переборке мельтешил беззвучный музыкальный клип, а рядом за легкой занавеской вовсю басил Зарэмбо. «С орбитальных заводов уже по 2 торпеды в день присылают. Больше пока не могут. Сам понимаешь, подготовка к запуску еще 3 заводов – дело не шуточное. Гражданскую продукцию, считай, что и не выпускают. Говорят, Маккейн привез станки, атомарные сборки и программное обеспечение. Понимаешь, что это значит?» Ему ответил вполне живой, хоть и хрипловатый голос Стюарта. «Чего непонятного? Прощай монополия Земли на нанокультуры. Теперь Релион сможет перейти на полное самообеспечение». «Вот и я о том же. Чем теперь колонии удерживать под контролем будем?» «Мгоно, нам бы сначала это спайров отбиться». Денис закашлялся, разгорающийся спор тут же стих, и мускулистое цвета эбенового дерева ручища откинула занавеску. «О, Дэн, проснулся. Ты чем Вальштейна достал, что он тебе лошадиную дозу снотворного засадил?» «Вопрос решил задать». «Совсем сдурел. Будто не знаешь характер Костоправа. Он уже, считай, 2 месяца почти не спит. На одних стимуляторах держится». Денис ошарашенно переспросил. «Сколько?» «А, ты еще не в курсе. Вы со Сёртом 2 месяца, почитай, проспали». «Почему так долго?» С соседней койки ответил Бэйн. «А и правда, ты же ничего не знаешь». «Не знаю чего». «Во-первых, обратно шли 1.5 месяца. Разгон на одном движке, шли экономичной траекторией, сам понимаешь. Во-вторых, занят был медперсонал». Теперь до Дениса дошло. После побоища на орбите Сирила у флотских врачей работа навалилась не в проворот. Кого-то наверняка отправили вниз на пополнение гражданских врачей колонии, но посадочные перегрузки могли выдержать только легко раненые. А те, кто получил тяжкие баротравмы, или мучился от лучевой болезни 3-й степени, или от множественных переломов, те остались здесь, в космосе. Им путь вниз был закрыт точно. И таковых набралось множество. Почти все пилоты молний, что прикрывали суда от подлетающих торпед, Экипажи, снятые с пораженных ядерными копьями линкоров и крейсеров. Удивительно, что даже через пару месяцев на Авере нашлись свободные реанимационные модули для двух спящих пилотов. «Большие потери?» Вперед за Рэмбо ответил Стюарт. «Большие. И облученных очень много. 2 с лишним тысячи замороженных отправили в Солнечную. Может, медицина Метрополии чего сумеет. Здесь остались легкие и безнадежные. Но со смертельными дозами уже почти все умерли. Так что мы прилетели вовремя». «Да уж, вовремя. Еще какие новости?» «Я так понял, второй ударный прибыл?» 3 дня назад в усиленном составе. Теперь в системе Иллиона вновь появились корабли людей. И люди уже имели представление о тактике и технических возможностях чужих. Ошибки первого сражения будут учтены. «А что со спайрами? Есть новости?» «Увы, есть. Их флот тогда не ушел в прыжок. Они обосновались на орбите у Трои-7. Наши радары зафиксировали 2 корабля, присоединившихся к ним неделю назад. Разведка теперь считает, что у них есть межзвездная связь». Денис зажмурился и слегка кивнул. «Да, иного объяснения подобной мобильности противника не существовало. Никакие курьерские корабли не способны доставлять новости столь быстро». «Итак, у аспайров имелась межзвездная связь. А следовательно, вскоре можно было ожидать новой атаки». «Стю, чего говорят? Что ожидать?» «А чего я-то? Ты вон у Мгона спрашивай. Я сам проснулся 5 часов назад». Денис, преодолевая головокружение, приподнялся на кровати, силясь заглянуть за разделяющую их занавеску. Зарэмбо, угадавший его стремление, отодвинул ее чуть дальше. Денис помахал рукой бледному приятелю и без сил откинулся на подушку. «Да, тебя, пожалуй, спрашивать еще рано. В гроб краши кладут. На себя посмотри, мачо. Раз такой умный, залезь в сеть, да полистай приказы. А сам чего не поинтересовался?» Стюарт, вновь скрытый за навеской, издевательски засвистел гимн Лиги. Сокрушенно покачав головой, Денис вопросительно посмотрел на борт инженера. Тот успокаивающе положил руку на изголовье кровати. «Успокойтесь, господин второй лейтенант. Командиру тактического корабля не к лицу терять самообладание при подчиненных». «Вот так раз, вот так карьера. Он командир такшипа. 7 месяцев службы, из которых 4 он провел в гибернации. Точнее, 9 месяцев и полгода сна». Денис едва не стукнул себя ладонью по лбу. Он совершенно забыл про полет до 5-й планеты и обратно. Весь ликуя в душе, снаружи Денис постарался сохранить максимально бесстрастное лицо. «Утвердили?» Зарэмбо кивнул, помолчал, видимо, формулируя ответ, и широко улыбнулся. «Еще когда обратно летели? Как только стало ясно, что такшип мы сохранили, Вадик Ермоленко, новый штурман дивизии, кстати, лично пилотировал, пока вы спали. В общем, у нас сейчас такшипов больше, чем пилотов». Пиликнул входной люк, явив в поле зрения роботизированную тележку с завтраком. В медицинском секторе больные пользовались определенными поблажками. В жилой зоне за жратвой топали ногами к раздаточному пункту. Топали да радовались наличию гравитации, при которой можно нормально поесть. Все-таки не зря экипажам легких кораблей платят на 1/4 больше. Попробуйте неделями пожить в невесомости, сразу проклянете выбор факультета при поступлении в Академию ВКФ. Денис отогнул салфетку, прикрывающую порцию. Яичница с ветчиной, тосты, черный шоколад, чай и 0,5 литра витаминизированного сока. Он подхватил кусок заранее порезанной порции и, толком не проживав, спросил. «А что там командование планирует?» «Маккейн принял командование флотом, присоединив остатки первого ударного к своему. Сейчас заседают на Фобосе, пытаются выработать план кампании». Денис быстро прикончил яичницу и переключился на шоколад. Желудок требовательно урчал, и ему приходилось постоянно одергивать себя, напоминая, что после гибернации требуется соблюдать умеренность. За Рэмбо со Стюартом тем временем вновь завели спор о тактике, к которой прибегнет МакКейн. Денис прислушивался в полуха, лениво отхлебывая консервированный апельсиновый сок. У него имелось собственное мнение о том, как стоило вести кампанию, и оно практически совпадало с мнением флегматичного за Рэмбо.